прошлом, между пиратами Роджера и пиратами Белауса довольно часто происходили громкие столкновения. Как у Белауса в то время осталось небольшое впечатление о Шанксе и Багге, так и у Рейли осталось впечатление о Тиче. Но Рейли подумал о Тиче не из-за прошлых воспоминаний, а потому что этот пират осмелился предать Белауса, убив Тотча, командира 4 и краткой дивизии, и стал Шичибукаем. Это он. Яруаши кивнул. Давай посмотрим, что произойдет дальше. Рейли поднял голову, продолжив внимательно наблюдать за изображением на большом экране. Война в штаб-квартире морского дозора продолжилась. Когда сражение вновь зашло в тупик, Белаус взмахнул своим муракумагири, наконец-то присоединившись к битве. По причине того, что среди адмиралов не было Акайну, теневой заговор морского дозора против Белауса потерпел неудачу. Это было еще одним значительным изменением в истории, вызванным присутствием Яруаши. Белаус вступил в битву, в сопровождении напряженных взглядов людей по всему миру. Бум! С взмахом муракумагири, прогремел громкий звук бьющегося стекла и воздух перед Белаусом покрылся множеством трещин, вслед за которыми вперед хлынули ужасающие вибрации. Несколько вице-адмиралов и других офицеров штаб-квартиры были мгновенно сметены этим ударом Белауса, не в силах оказать хоть какое-то сопротивление. Белаус, не страдающий от постоянных приступов, демонстрировал невероятную силу. Вся штаб-квартира содрогалась с каждым его шагом. Это и есть Белаус Эдвард Ньюгейт. Он и правда обладает невообразимой силой. На каком-то острове Юстас Скит, Базил Хокинс и другие сверхновые, с широко раскрытыми ртами наблюдали за видео, транслируемым из штаб-квартиры морского дозора через Ден-Ден-Муши. Стоит упомянуть, что на этот раз было 10, а не 11 сверхновых. Отсутствовал Трафальгар Ло, потому что сейчас он является одним из капитанов Онива Баншу страны Вано. Какая поразительная сила! Белаус полностью оправдывает репутацию сильнейшего человека в мире. Безумный монах Урак пораженно прошептал. Даже в голове не укладывается, что человек может обладать такой силой. Гангстер Капони Бэтч сказал, выдыхая клубы дыма. Раз Белаус настолько силен, то какой силой должен обладать человек, стоящий над ним? Белаус, вне всяких сомнений, стоит на абсолютной вершине моря, но в мире есть один человек, способный превзойти даже его, Йонка, путешественник, считается даже более страшным и опасным человеком, чем Белаус. Глава 135, в последний путь. Кит и остальные сверхновые уже примерно понимали, что представляет собой картина нового мира. В новом мире, второй половине Гранд Лайн, они больше не будут противостоять множеству разрозненных сил, а столкнуться с четырьмя гигантами, именуемыми Йонка. Поэтому сверхновые обращали пристальное внимание на все, что связано с Йонка. Не только такие сверхновые, как Кит и Урак, но и подавляющее большинство людей, смотревших на экраны по всему миру, сперва ощутили сильнейший шок, наблюдая за тем, как от каждого удара Белауса яростно содрогается весь остров, а потом невольно подумали о человеке, носящем титул ближайшего к Богу. Самым страшным человеком на просторах моря был не Белаус, а путешественник. С конца прошлой эпохи и до сегодняшнего дня, только одному человеку удалось превзойти Белауса. Хотя путешественник не так часто делал шаги, но от каждого из них содрогалось все море. Глядя на ужасающую силу Белауса, многие люди чувствовали, что в этот момент могли смутно разглядеть силу путешественника, покрытую плотным туманом. Битва продолжилась. Белаус быстро продвигался к эшафоту, а Гарт не мог продолжать сидеть на месте, наблюдая за его яростным натиском. Вскоре герой дозора стиснул зубы и яростно бросился навстречу Белаусу, остановив его прямо перед эшафотом. Вице-адмирал Гарт, дедушка, дозорные, пираты Белауса, Луффи и остальные громко воскликнули. «Тебе придется пройти через меня, Белаус». Гард крепко сжал кулаки, удерживаясь в воздухе напротив Белауса при помощи гиппа. Массивные кулаки героя дозора были окутаны огромным количеством воли вооружения, видимой невооруженным глазом. Белаус не показал ни малейшего намека на колебание, хотя и понимал, насколько силен Гард. Он поднял муракумагири и с яростным ревом атаковал Гарпа. «Тогда попробуй остановить меня, Гард». Бум. Гарп и Белаус начали битву. От последствий их столкновения сильно содрогался весь остров, а сама штаб-квартира морского дозора начала покрываться мелкими трещинами. Адмиралу флота Сенгоку, все это время стоявшему на эшафоте, пришлось сделать шаг, чтобы защитить эшафот от последствий этой битвы. Когда битва Белауса и Гарпа была в самом разгаре, Луффи наконец-то удалось преодолеть все препятствия и добраться до эшафота, благодаря поддержке множества союзников. Кизару. Яруаши невольно улыбнулся и покачал головой, глядя на большой экран. «Иногда мне кажется, что он тайный агент революционной армии. Раз Кизару смог своим лазером сломать маленький ключ в руках Луффи, то разве не мог таким же образом пробить его голову? Но вместо того, чтобы убить Луффи, Кизару просто уничтожил ключ, в попытке предотвратить освобождение Эйса. Но это не так уж и трудно понять. Будучи самым осторожным и ленивым из трех адмиралов, Кизару всегда старается действовать максимально аккуратно, чтобы не оскорбить ни одну из сторон. Например, он сильно обидит и, возможно, даже разгневает Гарпа, к сторонникам которого относятся Мамаусаги, Такикаки, Акидзи и другие высокопоставленные офицеры морского дозора, если убьет Луффи на этой войне. Кизару прекрасно понимал это и не делал решающий шаг, хотя за время войны мог не раз убить Луффи. Ха-ха-ха, просто Кизару слишком осторожен. Рейли сделал глоток вина и громко рассмеялся. Он тоже заметил, что Кизару не делал все возможное на этой войне, особенно это было заметно во время столкновений с Луффи. Неужели он верил, что два других адмирала, Мамаусаги и Акидзи, следовавших за Гарпом, прикончат Луффи? Конечно, нет. Сила Луффи не могла оказать значительное влияние на поле битвы, но учитывая связи с морским дозором, пиратами Белоуса и революционной армией, он смог безопасно прорваться к эшафоту через опаснейшее поле битвы, на котором мог с легкостью потерять жизнь даже Шичибукой. В итоге, Луффи наконец-то удалось открыть наручники из Кайросики и освободить Эйса, находясь под яростным натиском трех адмиралов морского дозора, Акидзи, Мамаусаги и Кизару. Но как раз в момент, когда был освобожден Эйс, Белоус, все это время яростно сражавшийся с Гарпом, вдруг резко вздрогнул и замер на месте. Что? Гарп был сильно удивлен, но все равно ударил изо всех сил. Бух! В столкновении между сильнейшими людьми, стоящими на вершине этого моря, не прощались даже малейшие ошибки, а Белоус продемонстрировал огромный недостаток и моментально получил тяжелейший удар от Гарпа. Белоус выплюнул большой глоток крови и резко отлетел назад, в сопровождении звука перелома ребер. Сокрушительный удар Гарпа сильно прогнул грудь Белоуса, оставив на ней глубокий отпечаток массивного кулака. Отец. Выражение лиц Феникса Марка и остальных пиратов Белоуса, только что обрадовавшихся освобождению Эйса, резко изменились. Белоус едва удержался на ногах, отлетев на пару десятков метров, и выплюнул огромный глоток крови, а потом вдруг резко опустился на одно колено и с трудом поднялся, опираясь на Муракумагири. «Похоже, старое тело подвело тебя, Белоус». Гард холодно посмотрел на Белоуса напротив. Он был очень мягок в отношении Луффи и Эйса, до такой степени, что даже не мог ударить их изо всех сил, но это никак не относится к Белоусу. Гард решительно шагнул к Белоусу, крепко сжав кулаки. Герою дозора оставалось только сражаться с Белоусом, что есть сил, чтобы даже не иметь возможности оглянуться на убегающих Эйса и Луффи. «Гурарара!» Белоус вдруг громко рассмеялся, глядя на приближающегося Гарпа. Его цель достигнута. Эйс спасен. На самом деле Белоус лучше, чем кто-либо другой, осознавал, насколько плачевно его физическое состояние. Он прекрасно понимал, что потерял бы способность нормально сражаться в течение ближайшего года или двух, даже без этой войны, потому что за многие годы, проведенные на просторах моря, в его теле накопилось слишком много скрытых травм. Хотя было бы неплохо умереть на больничной койке, в окружении Марка и остальных, но в сравнении с этим, он все же предпочел бы пасть на этом поле битвы. Еще рано говорить о старости, ведь я, Белоус, с властным криком, разнесшимся по всей штаб-квартире морского дозора, Белоус яростно бросился навстречу Гарпу. Он впервые с самого начала этой войны мог безрассудно использовать силу своей способности дьявольского фрукта, ведь теперь не нужно заботиться о том, что Эйс может быть случайно затронут. Гарп заметно напрягся, ощутив мощь этого удара, и резко остановился, сложив руки перед собой. Он довел свою волю вооружения до предела, в попытке защититься от этого ужасного удара. Кача по воздуху, от кулака Белоуса, протянулась огромная паутина белых трещин. Весь остров штаб-квартиры морского дозора яростно содрогнулся и раскололся на две части. Появилась бездонная и широкая пропасть, полностью отделившая переднюю и заднюю часть острова. Пираты Белоуса, революционная армия, Луффи, Эйс и остальные находились на одной стороне, а Белоус стоял на краю глубокой пропасти по другую сторону. Отец, Марка и остальные сильно побледнели и громко закричали, начав осознавать, к чему все идет. Белоус, стоявший по другую сторону пропасти, опираясь на Мураку Магири, повернул голову и сказал: «Мне, старику из прошлой эпохи, нет места на корабле, плывущем в будущее. С этого момента ваш корабль поплывет без меня. Это последний приказ капитана. Вы все должны выжить». Происходящее в штаб-квартире морского дозора продолжало транслироваться на большие экраны в архипелаге Сабади. Рейли сделал глоток вина и покачал головой, после недолгого молчания. «Теперь ты тоже станешь историей, Белоус. При нормальных обстоятельствах у Белоуса были бы немалые шансы покинуть штаб-квартиру морского дозора вместе с остальными, но в этот момент стало очевидно, что он пребывает в крайне тяжелом физическом состоянии. Спасение огненного кулака уже стало позором для морского дозора, поэтому они обязательно приложат максимум усилий к погоне. Белоус, находящийся в тяжелом физическом состоянии, просто не сможет безопасно покинуть штаб-квартиру, находясь под яростным натиском гарпа и адмиралов, поэтому он принял решение сжечь мост. Белоус предпочел уйти на покой вместе с целой эпохой». «Да». Яруаши сделал глоток вина, опустошив чашу, и поднялся. Рейли посмотрел на него. «Ты собираешься?» Яруаши взглянул на изображение на большом экране и повернул голову, посмотрев в направлении штаб-квартиры морского дозора, расположенной в Новом мире. Настало время проводить Белоуса в последний путь. Глава 136. Последняя чаша. Штаб-квартира морского дозора. Расколов остров на две части, Белоус остался лицом к лицу с Гарпом, Сенгоку и остальными. Он в одиночку сражался с Гарпом и Сенгоку, давая возможность Фениксу Марка, Эйсу и остальным безопасно отступить с поля битвы. Бум, бум, бум. По всему острову разносился грохот от ужасающих столкновений. На своем пике Белоус, возможно, и смог бы в одиночку сдержать натиск Гарпа и Сенгоку, но в этот момент он находился в слишком тяжелом состоянии. Все тело Белоуса покрылось ранами после столкновения с несколькими дюжинами яростных ударов Сенгоку и Гарпа. По груди Белоуса стекал огромный поток крови, но он продолжал стоять, как ни в чем не бывало. Он бился ценой собственной жизни, чтобы задержать Сенгоку и Гарпа. Черт, хотя Будда Сенгоку прекрасно понимал цель Белоуса, но было невозможно просто так взять и броситься в погоню за Эйсом и остальными, потому что Белоус был готов заплатить жизнью, чтобы остановить их. Стоит Сенгоку попытаться броситься в погоню, и Белоус сразу же атакует его изо всех сил, при этом вообще не заботясь об атаке Гарпа. Белоус, находящийся в таком состоянии, был опаснейшим противником, даже несмотря на тяжелейшее физическое состояние. Бум, бум. По мере продолжения битвы, Белоус получал все больше и больше ранений, его движения становились вязкими и тяжелыми, а физическая сила ослабевала. Но к этому моменту Эйс и остальные уже успели сбежать на достаточное расстояние. Белоус поднял Мураку Магири, собираясь нанести последний удар в своей жизни, но вдруг резко повернул голову, посмотрев на заднюю часть огромной крепости штаб-квартиры морского дозора. Марка и остальные тоже что-то почувствовали и посмотрели в том же направлении, что и Белоус. Вскоре все пираты Белоуса крепко сжали кулаки и заскрежетали зубами, а в их глазах вспыхнула ярость. Тич! Многочисленные пираты Белоуса разгневанно воскликнули. Гарп, Сенгоку и остальные прекратили атаки, повернув головы в направлении огромной крепости позади. Там они увидели Дождя Ширью и остальных пиратов Черной Бороды, неторопливо вышедших из тыльной части крепости один за другим, во главе с Тичем. «Отец, ты не очень хорошо выглядишь, зе-ха-ха-ха». Тич развел руки в стороны и громко рассмеялся, глядя на Белоуса. В глазах Белоуса, прикованных к Тичу, вспыхнула ярость, а израненное и умирающее тело вновь наполнилось силой. Он шагнул в направлении Черной Бороды, пройдя мимо Сенгоку и Гарпа. Гарп и Сенгоку ничего не предприняли, ведь Черная Борода тоже был врагом морского дозора. Вместо того, чтобы одновременно блокировать Белоуса и пиратов Черной Бороды, они предпочли позволить Белоусу сразиться с Черной Бородой. Белоус и Гарп пристально посмотрели на Тича, пока что не делая ни единого шага. Похоже, пираты Черной Бороды тоже стали огромной угрозой после вербовки нескольких опаснейших преступников Импилдаун. Тич. Белоус с яростным криком атаковал Тича, но все его атаки не возымели особого эффекта. Возможно, находясь на пике, Белоус действительно смог бы уничтожить пиратов Черной Бороды вместе с Тичем, еще не заполучившим Гура-Гура-Номи, но в нынешнем состоянии На это не было вообще никакой надежды. Постепенно, под градом атак пиратов Черной Бороды, тело Белоуса, движимое одной лишь силой воли, достигло предела и неподвижно замерло на месте. На вершине сильно поврежденной крепости штаб-квартиры морского дозора незаметно для всех стоял Яруаши. Он, конечно же, мог вмешаться и спасти Белоуса, но вместо этого предпочел наблюдать за его последней битвой со стороны, даже не объявив о своем присутствии. Это выбор Белоуса. Вмешательство в последний выбор человека, стоявшего на абсолютной вершине моря на протяжении многих лет, было бы оскорблением. Хотя с точки зрения Яруаши, сила Белоуса была не очень велика, но все же он признавал и уважал этого легендарного человека, достигшего пика этого мира своими силами. В итоге, последние остатки жизненной силы покинули неподвижное тело Белоуса. Печальные крики сыновей и громкий смех Черной Бороды, доносящиеся до ушей Белоуса, вперемешку с громкими звуками битвы, постепенно затихли. Мир перед глазами Белоуса размылся и полностью исчез, сменившись бескрайним белым пространством. Это и есть место, куда попадают люди после смерти. Белоус тихо прошептал, глядя на бескрайнее и пустынное белое пространство, но в следующее мгновение его глаза вдруг резко расширились. Потому что в этом безжизненном и пустом мире вдруг появился черный силуэт. Это был человек, неторопливо двигающийся в его направлении, с бутылью вина в руке. Вскоре Белоус смог ясно разглядеть черты приближающегося силуэта. «Путешественник, ты...» Белоус глубоко вздохнул. Сначала Белоус подумал, что Яруаши тоже умер, но сразу же отбросил эту мысль, прекрасно понимая, что никто в этом мире не способен убить этого человека. «Давай выпьем в последний раз, Белоус». Яруаши неторопливо прошелся по туманному пространству и сел, поставив бутыль перед собой, а потом помахал рукой Белоусу. Тишина. Перед ним из ниоткуда появилось две огромных чаши. Белоус постепенно отошел от шока и глубоко вздохнул. «Значит, ты и правда бог, даже мир мертвых». Белоус, как невероятно опытный и бывалый пират, был абсолютно уверен в том, что уже мертв. Это должно быть местом, куда люди попадают после смерти, но Яруаши смог спокойно войти сюда, будучи живым. Это явно говорит о том, что Яруаши уже стер границу, выйдя за рамки жизни и смерти. Подобное присуще настоящему богу, но никак не обычному человеку. Все зависит от того, кто такой бог в твоем понимании. Возможно, с твоей точки зрения, я действительно могу считаться богом, но это не мир мертвых, а промежуточная остановка, расположенная между мирами живых и мертвых. Яруаши спокойно сказал Белоусу, наполняя вином две больших чаши, и поставил одну из них перед ним. «Выпей последнюю чашу вина, перед отправкой в мир мертвых». Белоус наклонил голову, посмотрев на прозрачное вино в чаше, и громко рассмеялся. «Гурарара, разве у меня могут быть какие-то сожаления, раз сам Бог решил выпить со мной вина, перед отправкой в иной мир?» Белоус еще во время их первой встречи понял, что Яруаши силен до такой степени, что невозможно разглядеть даже примерную границу его силы. Тогда Белоус очень хотел узнать, насколько же силен Яруаши на самом деле, но тот в ответ лишь сказал, что он, возможно, узнает об этом в будущем. Теперь он и правда узнал. За пределами жизни и смерти, не ложный бог с небесного острова и не высокомерный небесный дракон, мнивший себя богом, а истинный бог, стоящий над миром смертных. Это означает, что он уступил не человеку, а богу. Он все еще остается сильнейшим, сильнейшим человеком в мире. В сердце Белоуса больше не оставалось никаких сожалений. Всплеск. Он поднял руку и опустошил огромную чашу вина одним махом. Теперь Яруаши тоже опустошил чашу вина и встал, глядя на Белоуса. «Настало твое время, Белоус». Он развернулся и пошел вдаль, постепенно исчезнув в тумане бескрайнего мира, а фигура Белоуса постепенно рассеялась. Белоус, Эдвард Ньюгейт, умер. Глава 137. Что это за сила? Штаб-квартира морского дозора. Скрывшись под черным занавесом, Тич наконец-то смог заполучить то, чего жаждал все эти годы, силу Белоуса, Гура-Гура-Номи. Тич вышел из-за черного занавеса, в сопровождении напряженных взглядов множества дозорных, и с громким смехом снял занавес, открыв бездыханное тело Белоуса. Зе-ха-ха-ха, самое время возобновить вражду, дозорные. Черная борода развел руки в стороны и громко рассмеялся, глядя на многочисленных дозорных вокруг. Дозорные настороженно и непонимающе смотрели на Тича. Кажется, вообще ничего не изменилось. Что черная борода сделал с телом Белоуса? В головах высокопоставленных дозорных мелькало множество мыслей. Как раз в этот момент массивный кулак Гарпа, мрачно смотревшего на пиратов черной бороды, был окутан волей вооружения. Герой дозора резко оттолкнулся от земли, бросившись прямиком к черной бороде. «Давай!» Тич с ухмылкой сжал и занес кулак, встав в точно такую же позу, как и Белоус в прошлом, а потом резко ударил вперед, навстречу кулаку Гарпа. Треск! По полю битвы прокатился громкий звук бьющегося стекла. В сопровождении шокированных и неверующих взглядов множества людей, кулак черной бороды разбил воздух, словно поверхность зеркала, и высвободил силу землетрясения, жестко заблокировав удар героя дозора. Вся штаб-квартира морского дозора вновь сильно содрогнулась, а от места столкновения Тича и Гарпа во все стороны протянулось множество глубоких трещин. Многочисленные дозорные в ужасе кричали, с трудом удерживая равновесие на содрогающемся острове. Что за шутка? Эта сила Белоуса, как такое возможно? Все присутствующие неверующие и шокированно смотрели на Тича. Даже ярость в глазах пиратов Белоуса сменилась шоком, когда черная борода использовал силу Гура-Гура Номи. Черная борода – этот ублюдок. Но как разве человек может съесть сразу два дьявольских фрукта? Кто-то пораженно сказал. Марко заскрежетал зубами. Конечно же, нормальный человек не может съесть два дьявольских фрукта, но строение тела Тича отличается от нормального. Где-то посреди поля битвы, на куче развалин, сидел Дофламинго, с ухмылкой смотревший на черную бороду вдалеке. Фу-фу-фу, становится все веселее и веселее, но способность съесть два дьявольских фрукта на самом деле не так уж и удивительно. Дофламинго вообще не был шокирован произошедшим, вспоминая о трех дьявольских фруктах, съеденных Яруаши словно закуска, вообще без каких-либо видимых побочных эффектов. Черная борода медленно поднял руки перед собой, в сопровождении взглядов бесчисленных людей. Правый кулак был обернут белым ореолом, а левая ладонь тьмой, похожей на черное пламя. Сила тьмы, способная свести на нет все остальные способности, и сила землетрясения, способная сокрушить все. Комбинация этих способностей непобедима. Отныне я сильнейший в мире. Громкий крик черной бороды разнесся по всей штаб-квартире морского дозора. Эти слова были слышны не только здесь, но и на множестве островов по всему миру, на которые до сих пор транслировалось изображение из штаб-квартиры. Многочисленные мирные жители ощутили сильную дрожь в сердце, услышав слова черной бороды. Сочетание силы Ями-Ями Номи и Гура-Гура Номи в одном теле. Разве кто-то способен остановить черную бороду, обладающего настолько ужасающей и непреодолимой силой? Но, когда поле битвы на некоторое время погрузилось в тишину, вдруг раздался звук деревянных сандалий, медленно ступающих на лед. Непонятно почему, но на этом огромном и хаотичном поле битвы, негромкий звук шагов ясно донесся до ушей каждого из присутствующих людей. Черная борода замер и прищурился, посмотрев в направлении, откуда доносился звук шагов. Гарп, Сенгоку и остальные резко повернули головы, пристально посмотрев в том же направлении. Феникс Марко, Алмаз Джос и Дофламинго смотрели в одном и том же направлении, вместе с остальными пиратами Белоуса, членами революционной армии и многочисленными дозорными, преследовавшими их. Видя Ден-Ден, Муши тоже повернулись в направлении, откуда донесся звук шагов, и приблизили изображение, дав максимально крупный план. Вскоре в том направлении, посреди белого тумана, поднявшегося над замороженным морем, появилась расслабленная фигура с серебристо-белыми волосами, в простом белом плаще и деревянных сандалиях. По мере того, как его силуэт становился все более ясным, огромное поле битвы постепенно погружалось в тишину. Дофламинго, Марко, Михаук и остальные отреагировали примерно одинаково, на некоторое время просто замерев на месте. В то же время посреди моря неподалеку от штаб-квартиры морского дозора, на передней части палубы большого пиратского корабля, пораженно замер красноволосый Шанкс. После короткой паузы, он повернул голову и громко воскликнул. «Разверните корабль, все отменяется». Лаки Ру откусил кусок мяса и удивленно спросил. «Капитан, ты решил не плыть в штаб-квартиру дозорных? В этом уже нет необходимости». Шанкс спокойно сказал, возвращаясь в свою каюту. Корабль пиратов Красноволосого развернулся в море неподалеку от штаб-квартиры морского дозора и быстро поплыл вдаль, постепенно скрывшись за горизонтом, словно и вовсе никогда здесь не появлялся. В то же время, штаб-квартира морского дозора. Яруаши неторопливо прошелся по льду и поднялся на остров, в сопровождении взглядов множества людей. Все присутствующие сразу же узнали его, и даже бесчисленные люди, наблюдавшие за трансляцией, ведущийся из штаб-квартиры, пораженно замерли на месте. Это же путешественник. На лбу Апу, пристально наблюдавшего за трансляцией, выступил холодный пот. Эй, зачем он объявился в штаб-квартире морского дозора в такой момент, ближайший к Богу? Юстас Скит сжал кулаки. Опаснейший человек в мире. Безумный монах Урок тихо прошептал. Это он. Куина глубоко вздохнула, глядя на фигуру Яруаши вдали. В этот момент не только сверхновые, наблюдавшие за трансляцией на каком-то острове, но и Куина, Зара, Акидзи, Мамаусаги и остальные, находившиеся в штаб-квартире морского дозора, задавались одним и тем же вопросом. Что он здесь делает? Путешественник. Адмирал флота Сенгоку крепко сжал кулаки, крайне напряженно глядя на неспешно идущего Яруаши. Будучи не только адмиралом флота, но и человеком, которому довелось дважды сражаться с путешественником, Сенгоку как никто другой осознавал, насколько страшен этот человек. С его точки зрения, даже черная борода, заполучивший два невероятно сильных дьявольских фрукта, был намного менее страшен, чем Яруаши. Если идентифицировать все особые способности, продемонстрированные Яруаши до этого момента, как способности дьявольского фрукта, можно прийти к выводу, что он обладает как минимум 5 способностями дьявольского фрукта. Возможно, Тич обладает невероятно уникальным и редким строением тела, но Яруаши просто не человек. Яруаши неторопливо шагал по полю битвы, бегло оглядывая многочисленные трупы остановившихся пиратов Белауса. Через некоторое время он остановился и спокойно сказал: «Я пришел, чтобы остановить эту войну». Его спокойный и негромкий голос пронесся по огромному полю битвы, ясно прозвучав в ушах всех присутствующих. Этот голос, казалось, обладавший какой-то гипнотической силой, мгновенно ослабил боевое намерение множества дозорных. Враждебная и кровавая атмосфера, царившая на поле битвы, сразу же заметно ослабла. Сенгоку прошептал, пристально глядя на Яруаши: «Остановить войну?» Яруаши бегло осмотрел поле битвы, взглянув на Луффи, Нами, Сабо, Марка, Куину, Акидзи, Мамаусаги и остальных, после чего невозмутимо сказал: «Продолжение этой бессмысленной войны приведет лишь к росту жертв с обеих сторон. Пусть война закончится смертью Белауса, этого вполне достаточно». Вице-адмирал Анигума возмущенно воскликнул: «Что за шутка? Побег огненного кулака и пиратов Белауса станет несмываемым позором для...» «Мы согласны». Сенгоку обратился к Яруаши, резко прерывая слова Анигума, и повернул голову, мрачно посмотрев на пиратов черной бороды. «Но даже если морской дозор готов отказаться от войны, все еще останутся люди, жаждущие ее продолжения». Яруаши мягко кивнул и посмотрел на пиратов черной бороды. Черная борода, пристально смотревший на Яруаши все это время, в этот момент ощутил сильную дрожь в сердце, но быстро восстановил спокойствие, почувствовав могучую силу Гура-Гура и Ями-Ями-Номи в своем теле. «Хотя в тот раз, много лет назад, тебе действительно удалось вселить страх в мое сердце, но я больше не боюсь тебя, путешественник, ведь теперь я сильнейш». Фух, голос черной бороды резко прервался. Вся штаб-квартира морского дозора погрузилась в абсолютную тишину. Все присутствующие широко раскрыли глаза, глядя в направлении Яруаши, с опустевшими головами. На ладони левой руки Яруаши вспыхнуло белое сияние и бесшумно пронеслось вперед. Этот столб белого света уже поглотил всех пиратов черной бороды и пронесся через огромную крепость штаб-квартиры морского дозора, исчезнув где-то посреди моря. В местах, где пронесся этот столб белого света, мгновенно исчезало абсолютно все, без какого-либо следа или звука. Пираты черной бороды исчезли. Почти половина огромной крепости исчезла. Посреди моря, позади крепости, появилась очень аккуратная и ровная бездна, простирающаяся до дна океана. Это было Синпаджинтон, столб атомного расщепления. Вот и все. Теперь эта война подошла к концу. Яруаши медленно опустил руку и с легкой улыбкой осмотрелся вокруг, словно только что сделал что-то совершенно незначительное. После этих слов, перед Яруаши появился черный пространственный проход, и он спокойно шагнул вперед, исчезнув в нем в сопровождении шокированных взглядов бесчисленных людей. Вся штаб-квартира морского дозора погрузилась в абсолютную тишину. В опустевших умах людей крутилась лишь одна, очень короткая и простая мысль: что это за сила? 22 и краткий год от начала эпохи пиратов. Штаб-квартира морского дозора вступила в войну с пиратами Белауса, на которой был повержен Белаус Эдвард Ньюгейт, одна из трех легенд прошлой эпохи. В учебниках истории писалось не только о падении Белауса, но и о черной бороде маршале Д, Тиче, захватившим его способность дьявольского фрукта. В учебниках это событие описывалось так. Черная борода, только что завладевший способностью дьявольского фрукта Белоуса, попытался спровоцировать путешественника, но был сразу же стерт силой, похожей на божественную. Возможно, не совсем правильно называть силу путешественника похожей на божественную, вероятно, она и правда была истинной божественной силой, а сам путешественник богом, путешествующим по земле. С того дня, больше никто не осмеливался называть Яруаши путешественником, не говоря уже о произношении его имени. Его просто называли этим существом. Несколько лет спустя, на широких улицах Гран-Тесора, самого большого города развлечений в мире, расположенного на гигантском корабле, проходили гонки. Многочисленные люди, сделавшие ставки на эту гонку, взволнованно кричали и активно размахивали руками. На самом верху в роскошном VIP-зале сидела принцесса русалок Широхаши, с интересом наблюдавшая за гонкой внизу. На груди Широхаши лежал карлик. Говоря о карлике, это верно только в случае сравнения с огромной Широхаши, но по факту, это был человек с вполне нормальным ростом. Человеком, не только осмелившимся привести Широхаши в такое шумное место, но и разместить ее в самом роскошном зале, конечно же, был Яруаши. Какая машина победит, как думаешь, Широхаши? Яруаши посмотрел на большую голову Широхаши над собой и улыбнулся. Широхаши несколько раз моргнула большими глазами, глядя на машину, едущую впереди на данный момент, и сказала: «Номер 777 должен победить, не так ли?» Не угадала. Яруаши покачал головой. «Победит номер 333». Вскоре, после слов Яруаши, автомобиль под номером 777 врезался в препятствие и вылетел с трассы, а автомобиль под номером 333, преследовавший его, вышел на первое место. Широхаши удивленно прикрыла рот рукой. «Ах, мистер Яруаши как всегда прав». Яруаши сел и расслабленно потянул тело. «Хочешь поиграть во что-нибудь еще?» Широхаши задумалась и устало вздохнула, глядя на Яруаши. «Может, лучше отдохнуть? Я уже устала». Хотя Широхаши очень редко удавалось выйти на прогулку с Яруаши, но она не хотела утомлять его, да и сама уже чувствовала усталость. «Тогда возвращаемся». Яруаши кивнул. Гилптисора, стоявший неподалеку, вежливо поклонился Яруаши. «Возможно, вам нужен эскорт?» «Нет». Яруаши небрежно махнул рукой и положил ладонь на тело Широхаши, после чего мгновенно исчез вместе с ней, активировав Хирайшин. Тесора облегченно вздохнул, после того как Яруаши и Широхаши покинули Гран Тесора. Хотя значительная часть оригинального сюжета была сильно изменена, но золото будет ярко сиять независимо от обстоятельств. Гилду Тесора все еще удалось стать золотым императором, оказывающим огромное влияние на мировую экономику, но перед лицом Яруаши он не смел проявлять ни малейшей грубости или высокомерия, потому что этот человек-бог, полностью превосходящий любого смертного. Яруаши, отправивший Широхаши в свою резиденцию в стране Вано, неторопливо прогуливался по траве, глядя на ночное небо, усыпанное яркими звездами. «Какой прекрасный вид!» Он улыбнулся и прошептал. Трава под ногами и белый плащ за спиной мягко развивались на спокойном ветру, вместе с серебристо-белыми волосами, похожими на тысячи мельчайших серебряных змей. Через неизвестный промежуток времени ветер вдруг исчез, не постепенно затих, а просто исчез, словно была нажата клавиша паузы. Яруаши бегло осмотрел страну Вано, увидев, что Робин, Хэнкок и остальные неподвижно замерли на месте. Все они не могли поддерживать мышление, находясь под воздействием иллюзорных часов, хотя и поглощали его энергию бесчисленное количество раз на протяжении многих лет. Яруаши еще раз огляделся по сторонам и повернулся направо. Там стояла девушка 13 или 14 лет, с длинными белыми волосами и большими алыми глазами. Хотя эта девушка тоже замерла на месте, как Робин, Хэнкок и остальные, но ее взгляд не казался застывшим, что свидетельствовало об активном сознании. Девушка смотрела на Яруаши. Хотя она не имела возможности говорить, но Яруаши было достаточно лишь посмотреть в глаза, чтобы распознать ее слова. Она обращалась к нему. «Отец». Яруаши улыбнулся, глядя на девушку. «Как я и думал, ты была отделена от потока времени иллюзорными часами вместе со мной, потому что обладаешь чистой частью моей силы». Говоря это, Яруаши медленно поднял руку перед собой и раскрыл ладонь. Девушка обратилась в белое сияние и исчезла на его ладони, после чего Яруаши окутала золотое сияние. Тишина. Окружающий мир исчез, сменившись золотой рекой. По ходу первого прыжка, Яруаши не понимал, что собой представляет эта золотая река, но после овладения четвертой и пятой способностями иллюзорных часов, позволяющих заглянуть как в прошлое, так и в будущее, он видел в этой золотой реке нечто совершенно иное. Как он и предполагал в прошлом, эта золотая река представляет собой линию времени, на которой отмечено время, текущее в одном мире, и время, рождающееся в новом мире, после разрушения старого. Фух, тело Яруаши устремилось к золотой реке. На этот раз, в сравнении с предыдущим, полностью неконтролируемым прыжком, Яруаши мог частично контролировать диапазон прыжка. Он был способен на это благодаря шестой способности иллюзорных часов, открытой в мире One Piece, прыжок во времени. Как и предполагалось, шестая способность иллюзорных часов была связана с пятой и четвертой. Четвертая способность – понимание будущего, пятая – понимание прошлого, а шестая – перемещение в прошлое и будущее. Но Яруаши все еще не мог полностью контролировать свое перемещение в реке времени, не говоря уже о возвращении назад, в миры Наруто и One Piece, в момент, когда они были покинуты. Но я уже гораздо ближе к истинному контролю времени. Яруаши прошептал и исчез в золотой реке, с множеством брызг, разлетевшихся в разные стороны. Глава 1. Уровень угрозы. Демонический. Где-то в городе посреди высоких многоэтажек, неподалеку от большой шумной улицы, заполненной множеством людей, вспыхнуло золотое сияние. Многочисленные люди спокойно проходили мимо, не замечая это сияние, словно оно появилось в ином времени и измерении. Течение времени в этом золотом сиянии было сильно искажено, но постепенно, по мере мерцания, время внутри синхронизировалось с временем внешнего мира. Через некоторое время золотое сияние полностью исчезло, после очередной вспышки. На месте исчезнувшего золотого сияния появился прекрасный молодой мужчина, с серебристо-белыми волосами, словно сошедший прямиком со сцены древнего театра. Это, конечно же, был Яруаши, только что совершивший прыжок между мирами. Этот мир. Яруаши сперва немного удивился, оглядываясь по сторонам, а потом улыбнулся. Хотя пока что не ясно, в какой именно мир он попал, но современные здания и транспортные средства вызывали у Яруаши очень знакомое чувство. Он наконец-то попал в современный мир, после путешествия по мирам Наруто и One Piece, но пока что не понял, что именно это за мир. Неужели это какой-то мир повседневности? В голове Яруаши промелькнула мысль. Хотя попадание в такой мир означает отсутствие какой-либо опасности, но это также и означает, что он скорее всего не сможет нарастить силу. В таком путешествии есть как плюсы, так и минусы. Когда Яруаши думал об этом, взвешивая все плюсы и минусы, его тело вдруг начало извиваться и из руки выпала масса белого вещества, похожего на обычное тесто. Пух! После падения на землю, белое вещество начало быстро извиваться, пока не приняло форму 13-летней беловолосой девушки, с равнодушным взглядом и зрачками цвета крови. Девушка не была дочерью Яруаши в привычном понимании этого слова. Она была рождена путем дарования жизни созревшему плоду чакры, при помощи силы Риннитин Сигана. В своей сути, она похожа на жизнь, которую Яруаши создавал в прошлом. Созревший плод чакры был сформирован путем поглощения энергии мира One Piece божественным древом, так что по сути, ее можно называть прародительницей чакры мира One Piece. Она является частью Яруаши, включая душу, созданную при помощи Риннитин Сигана, поэтому может путешествовать вместе с ним сквозь пространство и время. Получилось. Яруаши с улыбкой взглянул на девушку, восстановившую человеческий облик. Поскольку белые волосы и алые зрачки напоминали Яруаши об образе вампира из родного мира, он решил назвать ее Лилит. Верхняя часть тела Лилит уже полностью восстановила человеческий облик, но когда остатки белой материи начали формировать лодыжки, что-то пошло не так. Фух, фух, фух. 10 длинных белых хвостов пронзили черную юбку Лилит и начали хаотично извиваться, а чакра внутри ее тела пришла в буйство. Лилит, утратившая контроль над силой, заключенной в своем теле, начала обращаться в десятихвостого. Она с трудом повернула голову, напряженно посмотрев на Яруаши неподалеку. «Отец, Хаэм». Яруаши задумчиво посмотрел на Лилит, но вместо того, чтобы помогать ей, он поднял голову к небу и сильно вздрогнул, выпустив белый хвост из спины. Хвост, сильно превышающий по размерам хвосты Лилит, устремился к ближайшему зданию. Бум! Хвост на мгновение замер, столкнувшись с высоким многоэтажным зданием, после чего резко пронесся вперед, снеся всю верхнюю половину здания и разбросав во все стороны бесчисленные осколки. Немного проблемно. Уголки рта Яруаши начали подрагивать при взгляде на эту сцену. Мгновением ранее он почувствовал, как сила, заключенная в его теле, резко вышла из-под контроля, что привело к частичной трансформации в Десятихвостого. Яруаши задумался и позволил своей силе вспыхнуть естественным образом, не спеша возвращать контроль при помощи способности обратного потока времени. Разные миры имеют разные законы. В момент перехода в мир One Piece из мира Наруто, его сила была подавлена и сдержана законами нового мира. Ему потребовалось около полугода, чтобы полностью интегрироваться в законы мира One Piece. Но ощущения в момент попадания в этот мир сильно отличались от ощущений в момент попадания в мир One Piece. Угнетение и подавление, принесенные законами этого мира, несравнимы с миром One Piece. Судя по всему, этот мир обладает очень открытыми и гибкими законами. Яруаши чувствовал, как и без того слабое подавление и угнетение, оказываемое законами этого мира на его силу, рассеивается с поразительной скоростью. Ну, похоже, это не мир повседневности. Ах, это так страшно, так страшно. Яруаши ухмыльнулся, ощущая состояние внешнего мира и изменения, протекающие в его теле. Хотя он до сих пор не понял, что это за мир, но оценивая то, насколько открыты местные законы, сдержавшие и подавившие силу на очень короткий период времени, можно смело сказать, что этот мир должен быть очень предрасположен к разного рода мутациям или чему-то подобному. Чем более полны и закрыты законы мира, тем ниже вероятность появления какой-то необычной силы, и наоборот, чем более открыты и просты законы мира, тем выше вероятность появления разных сил, выходящих за рамки воображения нормального человека. Правила этого мира предельно просты и очень открыты. Бум, бум. Большой белый хвост, протянувшийся от спины Яруаши, постоянно метался и хлопал по земле, создавая большие трещины, распространяющиеся во все стороны. В то же время по всему городу распространялись сильные толчки, словно началось землетрясение. Насколько велика сила нынешнего Яруаши, даже при условии, что его сила не может быть сосредоточена, по причине потери контроля, одного его удара все равно хватит сполна, чтобы уничтожить целый город. Пух, хвост Яруаши обрушился на Лилит, уже более чем наполовину принявшую форму Десятихвостого. «Отец?» — Лилит озадаченно спросила. Яруаши посмотрел на Лилит, стремительно растущую в размерах, и спокойно сказал: «Не нужно паниковать, просто старайся сдерживать свою силу, пока не приспособишься к правилам этого мира. Потеря контроля над собственной силой является следствием влияния правил этого мира. Это означает, что мир быстро принимает их силу, а сила быстро адаптируется к миру. Судя по их нынешнему состоянию, потребуется около 2 или 3 часов на полную адаптацию к законам этого мира. Но что гораздо важнее, Яруаши уже понял, что это за мир. Его беспокойство быстро утихло, сменившись полным спокойствием и предвкушением, потому что это был мир One Punch Man. Как раз в момент, когда Яруаши наконец-то удалось распознать этот мир, по всему городу разнеслись звуки тревоги. Внимание! Чрезвычайная ситуация. В 4М районе города Б появился монстр. Уровень угрозы демонический. Все жители 4Го района должны немедленно отправиться в ближайшее убежище. Повторяю еще раз. В 4М районе появился монстр демонического уровня. Все жители 4Го района должны немедленно отправиться в убежище. По мере распространения сигнала тревоги, многочисленные мирные жители начали сбегаться к ближайшим убежищам. Паниковало не так много людей, ведь хотя демонический уровень угрозы нельзя назвать низким, но подобное происходит по несколько раз в год, поэтому местные жители уже успели привыкнуть. В этом мире есть множество видов опасных монстров, разделенных на 5 уровней угрозы, от самого слабого к более сильному. Волчий, тигриный, демонический, драконий и божественный. Демонический уровень угрозы был лишь 3-м из 5. Демонический уровень угрозы. Яруаши не мог не усмехнуться, услышав сигнал тревоги, разносящийся по всему городу. Всего лишь монстр демонического уровня, он и Лилит, находящиеся в форме Десятихвостого, конечно же, были идентифицированы как монстры, а уровень угрозы был выдан в соответствии с разрушениями, созданными их неконтролируемой силой. «Разве это не равносильно оскорблению отца?» — Лилит холодно сказала. Лилит появилась на свет совсем недавно, по причине чего ей сильно недоставало знаний во всех аспектах жизни. На данный момент в ее голове успело устояться лишь два четких взгляда на жизнь. Первое, она должна строго следовать всем приказам Яруаши. Второе, любой, кто осмелился оскорбить Яруаши, должен понести наказание. В каком-то смысле, но не стоит обращать на это внимание. Яруаши покачал головой и немного ослабил сдерживание неконтролируемой силы, почувствовав, что люди уже сбежали на безопасное расстояние. Жужжание. С легким ослаблением сдерживания, из тела Яруаши хлынул хаотичный поток чакры, а его тело в мгновение ока достигло высоты не менее километра. Лилит тоже приняла полноценную форму десятихвостого, но она была гораздо ниже Яруаши, всего несколько сотен метров. Она стояла сбоку от Яруаши, хаотично размахивая и хлопая по земле огромными хвостами. Гул. Поскольку контроль Лилит был гораздо слабее, чем у Яруаши, каждый взмах ее хвоста в полноценной форме десятихвостого уничтожал высокие небоскребы и создавал огромные кратеры, радиусом в несколько километров. Видя, что Лилит плохо дается контроль силы десятихвостого в такой ситуации, Яруаши обмотал ее одним из своих огромных хвостов. «Будь терпеливее». Яруаши спокойно обратился к Лилит. Хотя Лилит гораздо слабее его, но ее силы все равно сполна хватит, чтобы полностью уничтожить город. Полная утрата контроля над силой может привести к ужасающим разрушениям. «Поняла», — Лилит ответила. Как раз в момент, когда Яруаши временно сковал Лилит, чтобы предотвратить огромные разрушения, их начали снимать дроны. Изображение транслировалось напрямую в штаб-квартиру Ассоциации Героев, расположенную в городе А. В штаб-квартире Ассоциации Героев несколько человек, находившихся в комнате наблюдения, начали сильно нервничать, увидев разрушения, созданные Лилит. «У нас нет никакой информации об этих монстрах. Должно быть, это какие-то новые, незарегистрированные монстры. Кажется, они принадлежат к одному виду. Эта разрушительная мощь уже выходит за рамки демонического уровня». На лбу одного из сотрудников выступили капли холодного пота. «Насколько страшен большой монстр, раз тот, который поменьше, уже имеет такую страшную разрушительную силу? Я предлагаю повысить уровень угрозы до драконьего. В этом пока что нет никакой необходимости. Продолжаем наблюдение». Руководитель, стоявший посреди комнаты наблюдения, спокойно посмотрел на экран. «Размер монстра не является показателем силы. Я не думаю, что большой монстр будет обладать хотя бы половиной разрушительной мощи того, который поменьше». Сотрудник, сидевший перед одним из экранов, нервно сглотнул. «Я не знаю, откуда взялось это чувство, но мне кажется, что эти монстры сдерживают свои силы. Неужели? Мне так не кажется». Руководитель покачал головой и спросил: «Что насчет героев АС-класса? Хотя монстра демонического уровня нельзя назвать слишком страшным, но и слабым его тоже не назовешь. Чтобы разобраться с ним, нужны герои не ниже класса А. Ассоциация разделяет героев на 4 класса, от самого высокого к низкому, С, А, Б, С. Герой, способный одолеть монстра демонического уровня в одиночку, может быть отнесен к С-классу, а герои, способные одолеть такого монстра в группе, могут быть отнесены к А-классу. Скоро прибудет стальная бита». Один из сотрудников громко воскликнул. Руководитель удовлетворенно кивнул. «Стальная бита оказался неподалеку? Отлично. 15-е место С-класса в реестре Ассоциации Героев. Стальная бита. В настоящее время в Ассоциации есть всего 14 героев, стоящих выше стальной биты. Будучи героем С-класса, стальная бита способен в одиночку справиться с угрозой демонического уровня, поэтому в мобилизации героев А-класса просто нет необходимости». Изображение на одном из экранов резко увеличилось, показав крупным планом человека в красной водолазке с металлической бейсбольной битой в руке. Это был герой С-класса, стальная бита. «Чертовы монстры! Я как раз прогуливался с сестренкой». Бегущий Бет раздраженно кричал, глядя на Яруаши и Лилит, стоявших в форме десятихвостых посреди руин города В. В его руке была крепко сжата стальная бита. «Я сотру вас в порошок». В единственном гигантском глазе километрового десятихвостого промелькнул интерес, при взгляде на стальную биту, бегущего в его направлении. «Стальная бита, герой С-класса. О, ты знаешь меня, странный хвостатый монстр?» Стальная бита запрыгнул на вершину руин и поднял голову, с интересом осмотрев Яруаши в форме гигантского десятихвостого. Яруаши, смотревший куда-то вдаль, лишь мысленно ухмыльнулся, совсем не рассердившись на слова про странного хвостатого монстра, и посмотрел на стальную биту перед собой. «Наверное, стоит просто поиграть с вами, до прихода одного лысого парня». Глава 2. Глава 2. Уровень угрозы. Драконий. В момент, когда Яруаши собирался прибегнуть к части своей неконтролируемой силы, чтобы оценить силу героев С-класса этого мира, Лилит неожиданно сделала шаг. Поскольку Лилит была скована огромным хвостом Яруаши, ей пришлось вытянуть один из своих хвостов, чтобы атаковать стальную биту. Бух! Бет взмахнул своей стальной битой, в попытке заблокировать массивный хвост Лилит, обрушившийся на него сверху вниз, но в момент столкновения, на него обрушилась ужасающая сила, заставившая кости в теле издать несколько потрескивающих звуков. Стальная бита был грубо вбит в землю, а когда Лилит убрала свой хвост, на земле осталась лишь глубокая вмятина в форме человека. Лилит холодно посмотрела на вмятину на земле. Любой, кто посмеет проявить неуважение к Яруаши, должен понести наказание, а в случае прямого оскорбления и вовсе умереть. Лилит не проявляла ни малейшей сдержанности в отношении тех, кто осмелился хоть как-то оскорбить отца, потому что в ее глазах Яруаши был самым величайшим и почитаемым существом, к которому недопустимо даже малейшее неуважение. Грубые слова металлической биты окончательно вывели ее из себя. «Живучий!» Лилит раздраженно прошептала, ощутив жизненную силу стальной биты под землей, и замахнулась хвостом, собираясь добить его. Но в этот момент Яруаши вдруг взмахнул своим хвостом, оттеснив хвост Лилит на несколько десятков метров в сторону. Гул! Земля яростно содрогнулась. Хотя Лилит была гораздо слабее Яруаши и могла сейчас лишь грубо атаковать хвостом, даже не имея возможности нормально сконцентрировать силу, но разрушительная мощь ее удара все равно была сопоставима с Биджудом Айкьюби. На земле появилась глубокая пропасть, простирающаяся вплоть до горизонта. Стальная бита, вбитая в землю предыдущим ударом хвоста, не потерял сознание и уже собирался подняться, но когда Лилит вновь ударила хвостом по земле, он не выдержал и упал прямо в образовавшуюся пропасть, потеряв сознание. Фух! На хвосте Яруаши вспыхнул поток чакры и сформировал щупальце, которое подхватило и подвесило в воздухе упавшего в пропасть Беда. Черт! Стальная бита был побежден настолько легко. Многочисленные сотрудники ассоциации героев, наблюдавшие за ситуацией в городе Б через несколько дронов, пришли в ужас. Два удара, всего два удара. Герой С-класса, стальная бита, был сокрушен всего двумя ударами. Вдобавок удар разгневанной Лилит был гораздо сильнее, чем все предыдущие. Уровень разрушений на совершенно ином уровне. Это определенно превосходит демонический уровень угрозы. Один из сотрудников ассоциации, наблюдавший за картинами того, как земля яростно содрогается под каждым ударом хвоста Лилит, с дрожью в голосе прошептал. Остальные сотрудники медленно повернули головы, видя сильное беспокойство в глазах друг друга. Угроза драконьего уровня. Монстр уровня дракона. Монстры этого уровня способны уничтожить один или даже несколько городов. В отличие от монстров демонического уровня, с этими монстрами очень трудно иметь дело даже некоторым героям С-класса. У нас проблемы. Руководитель сильно помрачнел. Свяжитесь со всеми героями С-класса, находящимися неподалеку. Немедленно. С громким криком руководителя, многочисленные сотрудники начали быстро стучать пальцами по клавишам, связываясь с героями С-класса. Остальные сотрудники испуганно смотрели на экраны. В головах всех сотрудников крутилась примерно одна и та же пугающая мысль. Все эти разрушения были созданы лишь маленьким монстром. Если вдруг окажется, что разница в силе между этими монстрами пропорциональна их разнице в размере, то уровень угрозы может превысить даже драконий. Уровень угрозы выше драконьего. Такого не происходило на протяжении многих лет. По улице города Д промелькнула золотистая вспышка и рассекла на две части ужасного осьминога, высотой около 4 метров. Позади осьминога появился молодой человек с русыми волосами, аккуратно вернувший клинок в ножны. Герой С-класса 13 Горанга. Световой флэш. После того, как световой флэш рассек осьминога, в его одежде зазвонил телефон. Он спокойно достал телефон и принял вызов, а потом серьезно спросил, выслушав всего несколько слов. В городе Б объявился монстр драконьего уровня. Я понял. Световой флэш повесил трубку. Город А. Тренировочная комната штаб-квартиры ассоциации героев. Человек с темной кожей и огромными мышцами методично поднимал мускулистыми руками огромные гантели. Герой С-класса 11 Горанга. Сверхлитой темноблеск. В этот момент из динамика, висящего на стене в тренировочной комнате, донесся звук. Чрезвычайная ситуация. Мистер Темноблеск, в городе появился монстр драконьего уровня. Мы просим вас как можно скорее отправиться в город для поддержки. Стальная бита был побежден монстром. Бум. Темноблеск бросил большие гантели на пол. Стальная бита проиграл. Похоже, это очень проблемный монстр. Немедленно выдвигаюсь. В каком-то дадзе. Атомный самурай, герой С-класса 4 Горанга, стоял перед деревянным столом, на котором было выложено в ряд 9 яблок. Он вытащил клинок из ножен и резко взмахнул им, создав в воздухе бесчисленные тончайшие нити. Кланг. Атомный самурай вернул клинок в ножны. На каждом из 9 яблок появилось множество еле заметных тончайших линий. Яблоки рассыпались на множество мелких кусочков, после легкого касания пальцем. Это и есть атомный разрез. Атомный самурай, держащий травинку во рту, посмотрел на нескольких учеников напротив и улыбнулся. Как раз в этот момент в его кармане зазвонил телефон. Атомный самурай неторопливо достал телефон и принял звонок от ассоциации героев. Уровень опасности этого монстра может оказаться даже выше драконьего. Он нахмурился, выслушав сообщение от ассоциации героев, и кивнул. «Хорошо, немедленно выдвигаюсь». Окраина города Ха. В воздухе плавно парила Лали с вьющимися зелеными волосами, выглядящая примерно на 14 или 15 лет. Она медленно подняла руку перед собой и надавила указательным пальцем. С этим легким движением пальца, огромный носорогоподобный монстр, стоящий напротив, рухнул на землю и сплющился в бесформенную массу мясного фарша. Герой С-класса 2 Горанга. Торнадо ужаса. Сильнейший эспер, стоящий ниже всего лишь одного героя и способный с легкостью одолеть даже монстра драконьего уровня. ТСК, почему мне приходится иметь дело с этими слабыми монстрами? Неужели все остальные герои ассоциации настолько бесполезны? Тацумаки с легкостью сокрушила монстра одним ударом и холодно фыркнула, сложив руки на груди, но когда она уже собиралась улететь отсюда, вдруг зазвонил телефон. Она возмущенно закричала, выслушав сообщение ассоциации героев. Что, монстр драконьего уровня? Вы предлагаете снова вернуться в город В, когда я только что добралась до города Н? Разве другие герои не могут справиться с этим? Тацумаки развернулась и полетела в направлении города В, неустанно проклиная остальных героев. После получения уведомления ассоциации, все герои С-класса, за исключением стального рыцаря, героя 6 Горанга, ребенка императора, героя 5 Горанга, Кинга, героя 7 Горанга, Замбимина, героя 8 Горанга и технорыцаря, героя 9 Горанга, заявивших, что это скучно или просто нет времени, все остальные немедленно выдвинулись в направлении города В. По всему городу взвучал громкий сигнал тревоги, а происходящее в нем уже начало транслироваться в другие города. Многочисленные люди, идущие по улицам других городов, начали останавливаться и доставать телефоны или смотреть на большие экраны неподалеку, узнавая о ситуации в городе В. Они увидели на экранах двух похожих монстров разного размера, стоящих посреди руин. На конце одного из хвостов большого монстра была подвешена человеческая фигура. Стальная бита, находившаяся в бессознательном состоянии, плавно покачивался на ветру. Это же стальная бита, монстр драконьего уровня. Многочисленные люди, наблюдавшие за происходящим в городе В, были сильно напряжены. Монстры демонического и более низких уровней опасности не слишком сильно пугали местных жителей этого мира, но драконий уровень угрозы сильно отличается. Каждый монстр, которому присваивается драконий уровень угрозы, способен стереть с лица земли целый город. Нужно знать, что сейчас в мире существует всего около пары десятков жилых городов. Монстр драконьего уровня может уничтожить не только город В, но и несколько ближайших городов, если не будет остановлен немедленно. Вскоре, световой флэш, герой С-класса 13 Горанга, прибыл в город В. Размытая фигура светового флеша пронеслась по улицам города и остановилась посреди руин, напротив Яруаши и Лилит. Смотрите, световой флэш здесь. Фух, наконец-то прибыл герой С-класса. Многочисленные люди начали радостно кричать и облегченно вздыхать, заметив появление светового флеша. Хотя ранг в реестре ассоциации героев в большей степени зависит от количества и уровня побежденных монстров, а не от разницы в силе между героями, но у людей не было никаких сомнений в том, что световой флеш, занимающий 13-е место среди героев С-класса, гораздо сильнее стальной биты. Глава 3. Глава 3. Сильнейший монстр драконьего уровня. Сразу два монстра драконьего уровня. Неудивительно, что возникли такие проблемы. Световой флеш нахмурился, глядя на двух десятихвостых монстров разного размера, но явно не испытывал никакого страха и был предельно сосредоточен. Все герои С-класса, за исключением самых слабых в нижней части списка, начиная с 13 Го-ранга, способны справиться с монстром драконьего уровня в одиночку. Каждый из этих героев имеет совершенно разные характеристики и способности. Световой флэш специализируется на скорости. Фух, в сопровождении взглядов множества людей, световой флэш сократил дистанцию до определенной степени и резко бросился вперед, оставляя остаточные изображения. У него не было никакого желания откладывать начало битвы. Световой флэш. Яруаши спокойно посмотрел на светового флэша, мчавшегося в его направлении с огромной скоростью, и грубо взмахнул хвостом, без намерения каким-либо образом контролировать или концентрировать свою силу. Фух, световой флэш прищурился, ощущая ужасающее угнетение, исходящее от массивного хвоста, и резко обогнул его по дуге, не рискуя вступать в прямое столкновение. Суть борьбы с гигантским монстром заключается в поиске слабой точки и нанесении по ней ударов, а слабое место этих монстров было предельно очевидно, огромный и единственный глаз. Но, как раз в момент, когда световой флэш уверенно избегал столкновения с массивным падающим хвостом, уже думая о том, как лучше нанести удар по огромному глазу монстра, падающий хвост вдруг изверг бурный и хаотичный поток чакры. Эта чакра сформировала множество белых рук, устремившихся к световому флэшу, бежавшему прямо под падающим хвостом. Этот монстр может свободно менять форму. Световой флэш был сильно удивлен. Было не так просто избежать столкновения с таким количеством рук как раз в момент, когда он уклонялся от огромного падающего хвоста, поэтому он без колебаний достал клинок и резко взмахнул им, рисуя золотистую дугу. Световой удар. Изящная золотистая дуга рассекла множество белых ладоней, в то время как сам световой флэш резко отпрыгнул в сторону, продолжив стремительно бежать к голове десятихвостого монстра. Уклонился, как и ожидалось от светового флэша. Судя по всему, он нацелен на единственный глаз хвостатого монстра. Проблема должна быть решена, если у него это получится. Руководители и остальные сотрудники Ассоциации Героев обеспокоенно и напряженно наблюдали за трансляцией, ведущейся из города В.